По приглашению Министерства иностранных дел Российской Федерации 5 июня рабочая делегация Министерства иностранных дел Корейской Народно-Демократической Республики во главе с директором Первого Европейского департамента О Сын Хо посетил Москву. Делегация провела переговоры с директором Первого Азиатского департамента Министерства иностранных дел России Андреем Куликом. На переговорах обе стороны обменялись мнениями по создавшейся на Корейском полуострове напряженности и обсудили вопросы о стабильном развитии двухсторонних отношений, согласно духу договоренностей, достигнутых на саммите лидеров двух стран и совместных документов. А также заключен рабочий протокол об обмене на 2017-2018 годы между Министерствами иностранных дел Корейской Народно-Демократической Республики и Российской Федерации. Рабочий протокол подписали чрезвычайный и полномоченный посол нашей страны в Москве Ким Хён Джун и замминистра иностранных дел России Игорь Маргулов. Обе стороны договорились по рабочему протоколу тесно сотрудничать и укреплять взаимные поездки и контакты, и тем самым активно форсировать развитие двухсторонних отношений в целом.